Я открыл интернет и некоторое время шерстил сайты в поисках чего-то курьезного. Нашел, посмеялся, заказал, оплатил, еще раз посмеялся и отправил курьером по уже известному адресу Жозефины Павловны. А затем еще некоторое время сидел довольно предвкушая реакцию старой графини. Ну и, конечно, рассчитывал на ответ. Правда, он мог уже не застать меня тут. Ну так это, мелочи. Глава 16. Вечерний Сочи поражал воображение. Вроде бы стандартная россыпь огней, видимая из самолета, но в то же время невероятная компоновка зелени, высоток и моря делала его не просто уникальным, но и весьма приятным глазу. Не успели мы приземлиться в аэропорту, как мне позвонила Дарья. «Привет», — сказала она самым деловым тоном из своего набора. «Я договорилась с лучшим организатором отдыха в Сочи». «Здорово», — ответил я, мысленно благодаря ее за то, что позаботилась о нас, а то я со всей этой суетой попросту забыл об этом. «Ну у тебя же есть я», — проговорила девушка, а я услышал, как за внешней бравадой она прячет некоторую неуверенность. «Так что обо всем договорилась. Он будет ждать вас в зале прилета и выполнит любые пожелания. Да, Шуль, ты просто чудо», — проговорил я в телефон, и буквально почувствовал, как она зарделась, и подумал, что для Игоря не все еще потеряно, поэтому решил, что надо бы хоть и в иронической форме, но подсыпать комплиментов. «Такому крутому организатору, как ты, теперь все двери открыты. Ты мне льстишь», — ответила девушка и рассмеялась. «На самом деле главного спасителя империи от нашествия орков любое агентство выгулить готово, поэтому мне даже особо напрягаться не пришлось. Не преуменьшай свои заслуги, я старался вложить в голос максимум тепла и участия. Ты – отличный организатор. Кстати, когда тебя ждать? У нас тут, я так понимаю, отдых предстоит на полную катушку». «Эх», – с грустью вздохнула она, но при этом не с безнадежной, а с легкой. «Я контракт со Строгановым подписала. Пока пробный на год, дальше будет видно. Но вот с отдыхом придется повременить. И вообще, скорее всего, придется помотаться по стране в связи с различными выставками». Я услышал некоторую неуверенность. «Так всегда бывает, когда перед тобой стоят некие новые задачи, и ты еще не знаешь, как будешь с ними справляться. Главное, не жалеть», — сказал я ободряющим голосом. «Работай в кайф, получай от этого удовольствие, и все у тебя получится. Ты достойна того, чтобы заниматься тем, что нравится». «Спасибо», — тихо ответила она. «Я рада, что ты меня поддерживаешь. А как иначе?» Усмехнулся я, понимая, что все получается, как нельзя лучше с этой занятостью Дарьи, потому что Игорь сможет вплотную заняться ею, когда я вернусь на Олимп. «Ты очень дорогой для меня человек. Я хочу, чтобы все у тебя было отлично. Главное, помни про баланс. Не работай единый жив человек. Есть еще куча всего интересного и достойного внимания. Девиз такой: работать для жизни, а не жить для работы. Первое время все-таки работа займет львиную долю моей жизни», — ответила она, а затем добавила тем тоном, каким мужчины вообще хотят слушать все мысли женщин: «Но я рада, что ты не осуждаешь, и вообще, что рядом со мной такой человек, как ты, Игорь». Человек с табличкой Туманов выглядел достаточно колоритно. По крайней мере, я не ожидал подобного приема. «Здравствуй, дорогой», — сказал он, как только я подошел к нему. «Я из агентства. Зовите меня Рафиком. Сделаю для вас все в лучшем виде, мамой клянусь». «Так, а что конкретно вы будете для нас делать?» — уточнил я, желая понять, какой у нас, собственно говоря, выбор. «Имею в виду, на что рассчитывать». «О, дорогой, что хочешь, то буду для тебя делать. Хочешь море, яхта, женщины, шампанское? Хочешь горы, трассы, солнце? Любой каприз, вай. Я даже не знаю, когда мы летели сюда, для меня все, в общем-то, было просто. Я представлял себе продолжение средиземноморского отдыха, но тут подумал, что разнообразие тоже не помешает, поэтому глянул на Дона Гамбина. «Если ты хочешь узнать мое мнение», — проговорил тот, видя мой немой вопрос, «то я больше за горы. В конце концов, на яхте мы с Кьярой уже наплавались». При этих его словах девушку передернуло, а волкодав у моих ног вжал голову в плечи. «Но решать тебе, ты принимающая сторона. Вообще я поражался стариком, который сейчас на оного, правда, совсем не был похож. Только что прилетел от Гагарина-старшего и тут же со мной в Сочи. Я подумал, что устал бы от одной дороги, а он ничего, бодрячком. Послушай меня, дорогой», — проговорил Рафик, видя раздумье на моем лице. «Разрешите мне пригласить вас к моему близкому другу, так сказать, на аперитив. Вино, фрукты, нежный барашек на мангале, вай, слюнки потекут, пальчики оближешь. Заодно обдумаешь, что хочешь дальше, а Рафик все сделает, потом спасибо скажешь и друзьям будешь советовать. Да, моря все-таки и в родной Сицилии много, задумчиво, но с улыбкой проговорил Карлито. А я там почти всю жизнь неотлучно был. Даже под конец жизни в Альпы перебрался, но какие это горы, да. Так что, полагаю, довольно ясно свою позицию обрисовал. Более чем, хохотнул я, потому что мне всегда нравились пассажи Дона Гамбина, а затем повернулся к Рафику. Вези нас, дорогой, к своему другу на шашлычок под коньячок, а затем в горы. Отличный выбор, дорогой, ты не пожалеешь, ответил тот, хлопнув в ладоши, искренне радуясь за нас. Автомобиль против ожидания оказался роскошным. Что-то лимузинообразное из нового российского автопрома. Мы без труда поместились всей нашей компанией и даже силикона не была стеснена. За шашлыком, вкуснее которого я не пробовал за всю свою жизнь, мы окончательно решили, что последующий наш отдых должен проходить в горах. Да и с таким организатором, как Рафик, нам должно было понравиться не меньше, чем на Средиземном море. Уже к вечеру нас доставили в двухэтажный домик, внутри которого хоть и чувствовалась простота, но в то же время все было по высшему разряду. Тепло, уютно, вежливая и незаметная обслуга. Также на участке нашлось место для баньки и открытого бассейна с подогревом. Полагаю, среди развлечений тут имелось еще много всякого, но наш взгляд упал именно на них. Что еще требовало нашего внимания, так это великолепный вид, достойный, чтобы его увековечил какой-нибудь замечательный художник. Горы с белыми шапками снега в закатных лучах, зеленые лесистые провалы и далекий-далекий горизонт. Едва мы заняли комнаты, как нам сообщили, что уже протоплена баня и пар достаточный для того, чтобы мы смогли достойно попариться. Господа, я подошел к своему телохранителю Пожарскому и двум ребятам, которые всюду следовали за ним. Попарьтесь и вы от души с ребятами, не все же только работать. Да мы вообще-то, начал было Максим Петрович, но я посчитал возможным перебить его. Попарьтесь, повторил я, и что-то в этом слове было не так, словно и не я его сказал, а Игорь. Конечно, внезапно согласился Пожарский и окинул своих подручных быстрым взглядом, с удовольствием. Кажется, на лицах двух амбалов читалось легкое удивление, но я мог и ошибиться, потому что по их мимике сложно было вообще что-то прочитать. Совершенно невозмутимые лица. А вот Дизик с нами не пошел. Не люблю я эту мокрятину, сказал он мне, стараясь, чтобы лишние люди не заметили, как волкодав разговаривает с человеком. Я бы лучше погулял бы. Обожаю горы. Ну, ты знаешь, я не знал. Вообще мало что слышал о Дизике до того момента, как жизнь столкнула нас лбами. Но решил сделать вид, что знаю, поэтому кивнул. «Как хочешь», — ответил я, понимая, что самого-то уже тянет в баньку со страшной силой. «Только будь осторожен». Он даже поднял одно ухо и смешно наклонил морду, настолько он не понял, что я ему пожелал, или счел это за издевательство. Поэтому я поспешил поправиться. «Нет, за тебя я не переживаю, я больше за людей волнуюсь, которые могут случайно увидеть трехголовую псину, скачущую по горам, словно горный козлик, едва сдерживаясь от смеха», — проговорил я. «За козлика ответишь», — проговорил Цербер и ухмыльнулся, но сразу посерьезнел. «Я буду держаться вдали от людских троп. Я вас, мягко говоря, недолюбливаю. Стокгольмский синдром», — хмыкнул я. «Ну-ну». А вот Оралиус никуда не собирался. Более того, он раскочегарил баню так, что туда войти было сложно. Градусов 120, если не больше. «Ты что тут устроил топку паровоза?» — спросил я, пытаясь устроиться на полке, но воздух буквально обжигал каждый кусочек кожи. «Да чего-то по дому скучаю», — ответил демон и неловко улыбнулся. «Вот и увлекся немножко. Сейчас холоднее станет». Но холоднее, конечно же, не становилось. Дон Гамбина, видимо, привычный к разным условиям, и бровью не повел, улегшись почти на самом верху, на соседнем полке с Оралиусом. А вот мои охранники знатно обалдели от температуры, но зато с них сошла маска безразличия. Кира и Силикона тем временем предпочли бассейн с подогревом бани. Они о чем-то мило трепались, но я старался не вслушиваться, когда периодически выбегал из парной и нырял в бассейн. Я боялся, что у меня закипит мозг почище, чем от высокой температуры. Поили нас травяными отварами, квасом и еще чем-то столь ядреным, что организм отзывался непривычно, но интересно. Я понял, что навсегда запомню этот день, столько новых впечатлений мне открылось, столько необычного я испытал. Оставалось, наверное, только одно – эффектное завершение дня. Для всех оно свое, но мне сегодня захотелось побыть одному. Максим Петрович Пожарский давно не чувствовал подобного блаженства. Вся его душа пела, а тело перестало чувствовать собственные границы. Еще пару минут назад он безвольной куклой лежал на полке, наслаждаясь хлесткими ударами веничка, а сейчас уже разрумяненный отдыхал в предбаннике. Банщик делал свою работу сознание дела, сперва слегка прогрел дубовыми ветками тело, чтобы подготовить его к дальнейшим процедурам. Затем смочил веник в воде и приложил к телу, дабы тот отдал свой жар. А затем наступил рай и ад для любого русского человека. Постегивания веником чередовались с легкими поглаживаниями, пока душа не покинула тело и не вернулась обратно до обливания ледяной водой из бадьи. Сейчас же Максим Петрович, несмотря на всю свою неприветливость и хмурость по жизни, сидел на деревянном табурете, обернутый в уже влажную простынь, и улыбался. Ему было хорошо, как когда-то давным-давно, когда он был молод, горяч сердцем и безрассуден. Тогда он улыбался задорно и каждый день бросал вызов смерти. Словно камень, давивший его плечи последнюю четверть века, упал и укатился далеко в горы. Максим с удовольствием хлебнул кваску. Ух, холодный, даже зубы сводит. Отпив и утершись, он наблюдал, как распаренными выбегают его подопечные и ныряют купель с гулким. Эх, мать, в такие моменты как нельзя лучше подходила мысль, что жизнь хороша и жить хорошо. Максим Петрович, вот бы всегда так на задание ходить, с восторгом произнес Петька, залпом выпивая стакан кваса. Я бы всегда таких охранял. Пожарский медленно приходил в себя. Эйфория отпускала нехотя, а сброшенный было с души камень снова водрузился на привычное место. Брови командира сурово сошлись на переносице, когда он совершенно иным взглядом окидывал предбанника и своих подчиненных. Отдых окончен. Трехминутная готовность. Разбиться на дежурство. Сухие рубленные фразы призваны были привести в чувство подчиненных, в то время как сам Максим Петрович все больше хотел заорать во все горло. Да какого хера? Какая баня? Он и не любил-то ее никогда. Это Гагарин Лешка да его высочество вечно лезли в самое пекло и его с собой тянули. Как принц погиб, так Максим более в парной-то и не был. И на те, распишитесь. Самое поганое, что Пожарский даже не понимал, как это могло произойти. Он принялся быстро одеваться, на ходу выпроваживая банщика. Последнее, что он помнил, было обращение к нему от княжича Туманова. «Господа, попарьтесь и вы от души с ребятами, не все же только работать». И все. Пожарский быстро набрал короткое сообщение старому знакомому. «Пробей мне Игоря Туманова, у него в роду гипнотизеры, менталисты или еще какие-то умокопатели были». Сообщение мигнуло иконкой о доставке и прочтении, а к Пожарскому возвращалось былое самообладание. Если его подозрения подтвердятся, то некоторые странности вокруг княжича станут вполне объяснимыми, как, например, уговор на попойку с орком вместо битвы или победа в карточном турнире у Минеева. Хотя во втором случае, тот обвешан артефактами, как собака блохами, и всякое воздействие бы на себя заметил. Притормозив пока в выстраивании версий вокруг нечаянно обнаруженного внушения, Максим Петрович решил дождаться ответа, а уж после принимать решение. Я смыл с себя пот в душе, вытерся, оделся в теплую одежду, которую мне радушно предоставили хозяева, и отправился на смотровую площадку. Я заприметил ее, когда мы только прибыли сюда, и теперь решил посидеть там. Полная луна, отбрасывающая свет на заснеженный склон, дополнила картину, и я с удовольствием любовался пейзажем, скрывающим свои детали в темноте, и вдруг поймал себя на мысли, что испытываю странное чувство, подобное ностальгии. Я скучал по Олимпу, скучал по нудному дзену, которому никогда ничего нельзя было доказать, потому что он вечно медитировал и никого не слушал, и даже по противному Пападосу скучаю. Дом, каким бы он ни был, он был для меня домом, и теперь мне было не очень хорошо, в отрыве от него, а я вот совсем не скучаю по дому, меланхолично проговорил Игорь в тон моим мыслям. Дом для меня, скорее, усадьба Озеровых. Но даже там я толком не чувствовал себя никогда именно дома. Да я тоже, ответил, вспоминая, какие именно чувства вызывал во мне Олимп. Другие любили подчеркивать, что я чужой, подкидыш. Но я в долгу не оставался и огрызался, как мог. Вот и дошло до того, что меня к вам отправили. Если честно, я удивлен, Через некоторое время проговорил мне Туманов. Мое первое впечатление о тебе было, что ты – самовлюбленная эгоистичная сволочь, любящая только пьянки и гулянки, а оказался очень даже нормальный мужик, в смысле, бог, начиная с того, что помог Дону Гамбина и заканчивая лечением ребенка, который к тебе не имел абсолютно никакого отношения. «Очеловечиваюсь, наверное, потихоньку», – ответил я, понимая, что очень близок к истине. «Меня многому научило нахождение в твоем теле, да и вообще то, что я живу твоей жизнью». «Да уж», усмехнулся Игорь, «но как-то не очень весело. Про решение моих личных проблем я вообще молчу. Буквально за 10 дней ты сделал столько всего, сколько я бы и за полжизни не переделал. У вас с Дарьей общая черта есть. Я следил за тем, как снег переливался в лунном свете. Вы склонны недооценивать себя. Поверь, ничего сверхъестественного я не делал, разве что подсадил азартотоксикоз твоему отцу. И все же я очень рад, что в мое тело попал именно ты и вернул меня к жизни». Туманов говорил в моем сознании негромко, словно не хотел нарушить очарование момента, хотя, не понимая этого, он был его частью. «И рад тому, что ты такой, какой есть». Он затих, да и мне сказать было особо нечего, поэтому я предпочел смотреть на окружающую меня красоту, и через некоторое время увидел золотистые блики. Присмотревшись, я понял, что это в ночи летает Кира, пробуя свои новые крылья. Она тоже была счастлива и порхала, словно беззаботная бабочка, радующаяся самому факту своего существования. Именно в этот момент я понял, что больше всего удовольствия я получаю в тот момент, когда делаю кого-то счастливым рядом с собой. Это интересное открытие заставило меня улыбнуться и еще долго взирать на порхание золотистых, переливающихся в свете луны, крыльев. «Дорогие гости, как вам банька греет, как отцовская оплеуха, не правда ли?» Рафик ворвался к нам, как только мы вышли к утреннему кофе, и тут же добавил позитивного настроения. «Смотрю, не выбили вчера из вас эту мрачную северную меланхолию». «Ничего». Он радостно развел руками, словно собирался обхватить все горы. «Сегодня мы это исправим. Я подобрал лучших инструкторов по лыжам и сноуборду. Они даже Рафика научили кататься, а уж вас и подавно. И ни одной фальшивой ноты. Он действительно так жил и так чувствовал. И это было прекрасно. Однако лыжи и сноуборд, поинтересовался я с лукавой улыбкой. Полагаете, это как-то поможет прогнать некую нашу грусть? Конечно. Поразился моему вопросу наш распорядитель. Скорость, снег, торможение лицом. Лыжи вправо, палки влево, Рафик прямо. Впрочем, это совсем не обязательно, он слегка задумался, но вдруг просветлел лицом и добавил. Но если у вас есть свои предложения, я буду рад воплотить их в жизнь. А я уже подсмотрел у Игоря в воспоминаниях самые веселые его минуты. Сам я с зимними развлечениями дружил не очень, а вот у хозяина тела были вполне себе сносные познания, и самые радостные были связаны с другим видом спуска. А что, если мы захотим съехать, скажем, на ватрушках? Поинтересовался я. Кажется, это значительно веселее. На ватрушках с горы, Рафик, кажется, воспринял, что разговаривает с сумасшедшими, но ему это явно понравилось. Хотите собственной пятой точкой ощутить все неровности трассы? Он буквально просиял. Так я вам это непременно устрою, да так, что никогда не забудете. Допивайте кофе и выезжаем. Вообще я пожалел, что с нами нет Бухарыча. В самый последний момент он сказал, что его срочно вызывают в какой-то подшефный мир в связи с серьезным происшествием. Разлили чан с самогоном, подумал я тогда, но не стал акцентировать на этом внимание. Надо, так надо. Таким образом, в горы мы добрались вдевятером, учитывая Пожарского и его двух громил. Последние очень не хотели спускаться на ватрушках, но так как люди они подневольные, мнение их не учитывалось. Еще очень не хотел спускаться Дизик. Он до последнего упирался, утверждая, что лучше своими лапами побежит рядом. Но ничего у него не вышло. Силикона своими зелеными лапищами взяла и запихнула его в ватрушку. «Вместе надо держаться», — наставительно произнесла она и улыбнулась. А затем начался спуск, и у меня реально захватило дух. Дышать было трудно, потому что скорости разреженный воздух делали свое дело. Плюс к этому безумный восторг отыскал свое место возле самого сердца и позволял получать такой невероятный кайф, о котором и предположить было сложно. Спуск оказался не очень крутым, но этого было достаточно, чтобы ватрушки иногда сталкивались, вызывая у нас бурю эмоций и искренний смех. Я давным-давно не радовался вот так просто, словно ребенок, забыв обо всем. Наверное, Тут у меня должно было бы появиться подозрение, но я слишком занят был весельем, которого никогда не испытывал раньше. Или будь рядом Дарья с ее чувством опасности, тоже все могло сложиться иначе. Когда мы достигли конца трассы, нам даже дышать было больно, так много мы смеялись на ходу. Но оказалось, что всем мало, хотелось скатиться еще. «А есть тут трассы покруче?» – спросила Силикона у Рафика, который как идеальный распорядитель не отставал от нас ни на шаг. «Обижаешь, красавица», – ответил он, и Силикона буквально расплылась в улыбке. «За твои красивые глаза я тебе сам трассу расчищу, но пока это не нужно, потому что есть соседняя. Дай мне 20 минут, и трасса будет закрыта на спецобслуживание». «Это как?» – не поняла богиня. «Зачем закрыта, когда мы хотим кататься?» дорогая, твой улыбка подобен богине, зачем сомневаешься?» Он бил в такие очевидные точки Силиконы, что мне оставалось лишь удивляться, как это все вообще работает. «Трасса будет закрыта для всех, кроме тебя, мой красавица, и для друзей твоих». Это она уже поняла и захлопала в огромные ладоши, заставив Рафика умилиться. Через 20 минут мы уже стояли у начала трассы и ждали отмашки, когда сможем запрыгнуть в свои ватрушки и покатиться вниз, чувствуя, как морозный ветер свистит в ушах. Этот спуск даже визуально казался круче, чем тот, по которому мы съехали до этого. Но, конечно, нас это не остановило, а, наоборот, раззадорило. Нам дали отмашку, и мы поехали. Однако уже через минуту или около того нам показалось, что все равно мы движемся слишком медленно. Хотелось еще быстрее, особенно Силиконе, разогретой утренним шампанским и комплиментами Рафика. Она и так мчалась впереди всех, постоянно оглядываясь на нас, и в какой-то момент решила чутко прибавить скорости, и подтолкнула всю нашу группу, дав, так сказать, божественного пинка. Где она не рассчитала, понять было сложно, и вообще, была ли всему виной именно ее инициатива. Полагаю, правду мы не узнаем никогда. Только именно в этот момент начался обвал. Снег стал лавиной сходить чуть ли не за нашими спинами. Странно, но вместо страха, у нас это вызвало еще больше хохота. И даже то, что под нами ходуном ходили горы, мы списали именно на мчащиеся по пятам за нами тонны снега. «Все, достаточно», – прокричал я ей, но больше, конечно, на ментальном уровне, потому что голос расслышать в этом сумасшествии было просто нереально. «Останавливай эту лавину», – она кивнула, давая понять, что поняла меня и развернулась лицом к несущемуся на нас белому валу. Я переводил взгляд с нее на обвал и обратно, ожидая, когда же снег остановится, или вообще исчезнет. «Помоги, что ли?» Совершенно неожиданно и с легкой паникой в голосе проговорила она. «У меня не получается. Благодати почему-то маловато. У меня ее вообще нет». Я развел руками и глянул на шкалу. «Меньше 5%. Твою ж надувную попу!» Выругалась она. «Тогда держитесь, будем ускоряться сами». И мы ускорились, совершенно не подумав, что на такой скорости мы никогда не впишемся ни в какие повороты трассы. Единственное, что не должно было нас пропустить к приближающемуся обрыву, это оградительная сетка. Но то ли Силикона неправильно рассчитала скорость лавины, то ли та постоянно ускорялась, но масса снега продолжила нас настигать. И, кажется, гораздо активнее, чем раньше. Первые комья уже догнали и даже обогнали нас. И я видел, к чему это ведет. Очень хотел бы воспрепятствовать, но вдруг понял, что оставшиеся проценты лучше приберечь, потому что, перед тем, как накрыть нас собой, лавина снесла ограждение. Путь к обрыву оказался открыт, а затем нас накрыло с головой, ослепило и закрутило в разные стороны. Глава 17. Максим Пожарский раньше всех понял, что все идет не так, как должно. На самом деле он сразу был против подобной затеи. Не предназначены так называемые ватрушки для подобного аттракциона. Слишком большой уклон у трассы, слишком сильна вероятность вылететь за ограждение. Но его, конечно же, никто не спрашивал. Когда он почувствовал ускорение, сразу же напрягся и принялся контролировать своих подчиненных. Те поняли, что происходит что-то из ряда вон, поэтому тоже сгруппировались. Максим понял, что кто-то из спутников Туманова магическим способом увеличил их скорость, а затем он буквально на интуитивном уровне почувствовал, что в движение пришли огромные массы снега. Тут же он предпринял попытку сблизиться с подопечным, но потерпел неудачу. Пожарского закрутило на ватрушке и увлекло снежным потоком, в то время, как Туманов мчался вперед, все набирая скорость. Оглянувшись, Максим практически остолбенел на некоторое время. Никогда ему не приходилось видеть лавину в такой непосредственной близости, да еще и за собственной спиной. Оставалось только вжаться в несущийся кусок карбона и молиться всем богам, чтобы его не разорвало на куски. От Игоря Туманова и его, и подручных откинуло практически сразу. Их траектория оказалась более прямой. Сказывалось либо снова магическое влияние, либо особенность набранной скорости и рельеф самой трассы. В самый последний момент, когда их уже вот-вот должно было накрыть снежным валом, все трое активизировали воздушное крыло, вмонтированное в их костюмы. Все трое даже успели взлететь, но на излете их сбило летящими глыбами снега и отбросило прочь, к обрыву. К счастью, на их пути оказалась одиноко растущая сосна, выдержавшая напор стихии. И то только потому, что задело ее самым-самым краем. Последнее, что увидел Пожарский до того, как его впечатало в ствол, как Туманова и всех остальных накрывает лавиной. На этот раз случайность не сработала, подумал он и нахмурился. Как бы там ни было, но так, как сейчас, не должно было происходить. Несколько долгих секунд он ожидал, что напор снежных масс станет сильнее, и его снесет в обрыв. С еще большим опасением он ждал хруста ствола, который обозначал бы, что дерево не выдержало и решило завалиться в бездну вместе с ними. Но вот обвал миновал, а он, засыпанный по самую макушку, все еще прижимался к шершавому стволу, который казался теплым, а еще надежным оплотом во враждебном мире. Максим усмехнулся собственным мыслям, затем проверил, целы ли руки, ноги и, получив удовлетворительный отклик от организма, принялся откапываться. Оба его подручных пострадали сильнее. Они активировали крыло чуть раньше, поэтому пошли выше и угодили в верхние ветки сосны. При подробном осмотре у одного обнаружился перелом ключицы, второй повредил ногу. И хоть явного перелома не было, конечность опухла и не давала на нее опереться. «Что делать будем?» – осторожно уточнил один из бойцов с поломанной ключицей. «Что делать, что делать?» – буркнул себе под нос Пожарский. «Я за Тумановым, а вы остаетесь вить гнездо к прилету птички». Бойцы переглянулись, не поняв шутки своего командира, а Максим Петрович только сплюнул. «Наберут же молодежь необстрелянную, ни хрена не знают. Вертолет эвакуационный за вами прилетит», пояснил Пожарский и принялся покрепче приматывать обоих к сосне страховкой, активируя спасательный маячок, после чего достал свой телефон. Тот, на удивление, лишь треснул в паре мест, но даже не отключился. Первым же делом Максим набрал Гагарина. «Гагара», — проговорил он сухо, как обычно и общался, — «срочно требуется эвакуация». «А ты где?» — поинтересовался тот, вмиг собравшись и готовый действовать. «Тебе в рифму?» — неожиданно даже для себя самого ответил Пожарский. «На сосне. Чего это тебя на юмор пробило?» — удивился Алексей. «Или реально на сосне обосновался?» «Реально. Я тут уже успел гнездо с Витей двух кукушат тебе оставить», — мрачно ответил Максим, понимая, что на деле ситуация и правда забавная. Но не вся. В горах возле Сочи землетрясение. По ощущениям не очень сильное, балла на 3-4, хотя могу и ошибаться. От слабой тряски лавина не сходит, а у нас сошла. Здесь одну трассу снесло начисто. Еще он огляделся и увидел то, чего раньше не было и быть не могло. Недалеко от меня появилось ущелье, которому тут не место. И оно подозрительно похоже на тот разлом, что был в усадьбе Озеровых. «Ни хрена себе заявочка», — ответил Гагарин, находившийся в шоке не только от информации, но и от многословности Пожарского. «Пострадавшие есть», — ответил на это Максим. «Туманов и все, кто был с ним, оказались под лавиной. Выдвигаюсь их искать, данных по горнолыжке нет, ну и мои два кукушонка. Маяк я активировал, но ты же знаешь, что твой приоритет выше». «Принял», — коротко ответил Гагарин. «Помощь вызвал, и сам выдвигаюсь к вам. Спасибо», — проговорил на это Пожарский, а затем добавил совсем уж каким-то несвойственным ему голосом. «Гагара, вы там людей мобилизуете, а то чует мое седалище, неспроста все это». Дизик не успел сориентироваться и только поэтому полетел кубарем, увлекаемый огромными снежными массами. Основная проблема заключалась в том, что в этот момент он находился в образе обычного волкодава, что основательно уменьшало его возможности. Поэтому пока он не понял, что иного выхода нет и не принял свой обычный трехголовый вид, его крутило и барахтало так, словно он попал в барабан стиральной машинки, в момент отжима, еще и с каким-то абразивом в виде ледяной крошки. Но уже превратившись обратно в классического цербера, он затормозил лапами, а адским пламенем из пасти принялся протапливать себе дорогу в лавине. Сначала все шло очень даже неплохо, но затем он растопил явно что-то лишнее, и твердая поверхность из-под его лап просто ушла. Он полетел вниз в отвесный колодец. Расставив лапы, он старался затормозить ледяные стены вокруг, но получалось плохо. Хуже всего оказалось то, что Дизик был дезориентирован, не понимая даже, куда можно телепортироваться, чтобы не оказаться в толще скал. Чисто теоретически повредить ему это никак не могло, но зачем лишний раз рисковать, когда можно достичь дна колодца и уже там сообразить, что же делать дальше. Каменный мешок, в который он попал, оказался очень глубоким, несколько сотен метров. Все тонуло во мраке. Высоко-высоко наверху угадывался слой снега, накрывший колодец толстой крышкой. «Ну и что?» – спросила левая голова, светя глазами. «Ну и вот», – ответила ей правая. «Пу-пу-пу», – отозвалась центральная, поворачивавшаяся то к одной, то к другой. «А делать-то что будем?» – не унималась левая, у которой не утихала жажда действия. «А нафига?» – уточнила у нее правая. «Наконец-то тишина, покой, холод, людей нет. Пу-пу-пу», – проговорила центральная голова, которая теперь глядела наверх. «С рандомом неизвестно что», – заметила на это левая голова и под центральной уставилась на правую. «Он нам не хозяин», – произнесла та с какой-то своей внутренней обидой. «Это именно ей не досталось заклинание от похмелья, а значит, ее в том доме меньше всего любили и ценили. Так что, но он в теле нашего хозяина», – проговорила на это левая голова. «Поэтому надо спешить и выручать его. Мы же не можем допустить смерти хозяина. Пока рандом в нем, ничего с ним не случится», с выражением абсолютной уверенности заявила правая голова. «И вообще рандом нас псиной называл. Нашел на что обижаться», фыркнула левая и тоже посмотрела вверх, а затем обернулась к центральной. «Ты что думаешь? Пу-пу-пу», ожидаемо ответила та, не желая вступать в пререкания своих товарок. «До верха точно не получится переместиться», сказала вдруг правая, прикинув расстояние до снега. «А в стороны вообще неизвестно куда попадем, а корячиться в распор лапами не хочу, лень». «Да никто не хочет», ответила ей левая. «Я бы с большим удовольствием сейчас на Олимпе мозговую косточку из какого-нибудь титана грызла. Вот из-за тебя он нас псиной и считают», возмутилась правая. «Делать-то что будем? А давайте адским пламенем себе тоннель прожжем, да и дело с концом», предложила левая, которая давно уже хотела что-нибудь уничтожить. «Ну меньше на одну гору станет, что такого, когда-то же они закончатся. А смысл так напрягаться?» — отозвалась правая и взглянула наверх. «Давайте ступени ваять по кругу, по ним и поднимемся». На том и порешили. После двух выжженных ступеней левая голова начала ехидно хихикать. «Представляете, найдут потом эту нашу лесенку и подумают, что это наследие древней божественной цивилизации, и будут в кои-то веки правы», — отмахнулась правая, при этом лапой Дизика выцарапывала что-то на стене. «Сейчас мы им задачку усложним». Закончив, все три головы уставились на результат, склоняясь то в одну сторону, то в другую, а на скале осталась надпись. Тут был Дизи, нужно было дописать, но в этот момент стена перед ним взорвалась, поднимая в воздух килограммы гранитной пыли и рассекая пространство острой крошкой. «Ну вот», — печально вздохнула центральная голова, — «все наше наскальное творчество псу под хвост». Когда пыль немного осела, стало видно, что прямо перед Цербером появился проем в скальной породе. Но вместо того, чтобы идти вперед, Дизик решил отойти назад, потому что и в глазах, и в носу стояла каменная пыль. Из провала перед ним появились несколько чумазых коротышек с кирками в руках и налобными фонариками. Они увидели его и замерли на месте, безмолвно хлопая глазами. И тут Дизик все-таки не выдержал и чихнул. При этом из всех ноздрей у него вырвались полноценные потоки адского пламени. Коротышкам повезло, струи ушли ввысь колодца, не зацепив их. Однако этого хватило для того, чтобы они, как один, бухнулись на колени, а после и вообще пали ниц, прижавшись бородатыми лицами к взорванной только что породе. «Простите, простите, простите», — начали они наперебой говорить в пол. «За что?» — удивился Цербер, хлопая тремя парами глаз. И тут один из коротышек с опаской приподнял голову, загораживая при этом глаза ладонями. «Простите, что потревожили великого стража хозяйки земных недр», — быстро проговорил он, словно торопился успеть до чего-то, но сказано было с таким придыханием, что Цербер почувствовал себя чуть ли не богом. «Чё, блин?» — не понял Дизик и чихнул еще раз. Силикона попыталась остановить лавину, как только увидела ее, и знатно удивилась, когда поняла, что не может. Более того, благодать утекала, словно при серьезном противодействии, а вот лавине было все равно. Возможно, она лишь немного замедлилась, но при общем ускорении это было совершенно незаметно, и тогда богиня запаниковала. Обратившись к Рандому, Силикона попросила его помочь, только вот забыла, что у него с благодатью вообще было не очень, скажем так, не самый популярный бог. И пока она соображала, что же делать, внезапно приблизился доселе далекий обрыв. В едином моменте слилось сразу несколько факторов. Осознание, что тело арчанки совсем не то, что благодать почти закончилась, что бездна может грозить серьезными увечьями, и понимание того, что Оралик внезапно принял свой привычный крылатый облик, не боясь, что его увидят люди. А еще, что выражение лица у него совершенно обалдевшие от ситуации. Силикона никогда не отличалась слишком уж быстрой реакцией на происходящее. Она вообще привыкла к размеренному существованию. Но тут вдруг оказалось, что события развиваются значительно быстрее, чем она успевает их осмысливать. Приближающийся край обрыва, за которым она видела далеко-далеко внизу сверкающий снег, вдруг сменился крыльями инкуба, который подхватил ее чуть ли не в последний момент. Заложив крутой вираж, он вернулся обратно к трассе, где лавина уже прошла. При этом какие-то мгновения богиня все-таки висела над пропастью, отчаянно вереща. Возможно, это тоже стало своеобразным фактором. Но, конечно, не единственным, однако Оралиус стал терять высоту. «Нам надо дотянуть до людей», — закричала ему Силикона, словно он был далеко от нее. «Я стараюсь», — через силу прохрипел инкуб. И тут стало ясно, что ему банально тяжело. Еще бы арчанка, даже столь худая по меркам расы, как Силикона, все равно весила значительно больше 100 килограмм. Но далеко он улететь не смог. Еще несколько взмахов, и демон эпично завалился на бок, уронив арчанку, которую пытался вытянуть, прямо в сугроб, а затем и сам рухнул за ней. Самое удивительное было то, что сугроб никак не кончался. Оралиус падал вслед за Силиконой, пока не осознал, что скользит по спуску куда-то глубоко-глубоко вниз. Причем, скорость с начальным ускорением оказалась просто невообразимой. Богиня завизжала, но больше от возбуждения и восторга, чем от страха. Такие аттракционы она любила. А вот приземление оказалось все-таки достаточно жестким. «Эй, Крылан!» Силикона повернулась к Оралиусу, потирая ушибленную коленку. «Вообще-то можно было и помягче посадку организовать. При всем моем уважении», — ответил на это инкуб обиженным тоном. «Моя грузоподъемность меньше, чем 1,5 центнера, несмотря на то, что все это центнеры такого золота, как вы, моя дорогая. Я сейчас что-то не поняла», — проговорила богиня, уперев руки в бока. «Ты меня что, жирный назвал что ли? Ты совсем охренел?» С каждым словом она угрожающе приближалась к нему, и страх потерял. Тут Силикона оказалась на расстоянии вытянутой руки и зарядила инкубу такую затрещину, что он отлетел в ближайшую стену. Но на этом она не успокоилась. Прыгнула к нему и добавила столь смачный пинок, что Оралиус даже крякнул. «Какие еще 1,5 центнера?» – вопрошала она, грозя демону кулаком. «Я вообще дюймовочка». «Да-да-да», – со стонами прокряхтел инкуб, выставив вперед руки. «Дюймовочка, значит, 1,5 центнеровочка. Просто тяжелая, зеленая и с клыками». Тут Силикона снова на него замахнулась. «Понял, понял, красивая и гармоничная, но тяжелее воздуха. Прости, видимо, давно себя в зеркало видела». А, она реально замерла, понимая, что на данный момент вообще не права, и оглядела свою зеленую руку. «Блин, прости, я все еще не привыкну, что нахожусь в этом странном теле». Она тут же глупо заулыбалась. «Зато тут сиськи такие, что даже накачивать не надо». «Да, блин», — Оралиус пытался понять, с какой стороны больше всего ушибся. «Вот так с вами женщинами всегда. Спасаешь вас, спасаешь, чуть что случится, первым стараешься помочь, а в благодарность надают по рогам и крыльями об стену шмякнут». «Ладно, не дуйся», — проговорила она, развратно подмигнув. «Я же смогу вымолить прощение». И тут за их спинами, в проходе, который они не заметили до этого, кто-то ахнул. Силикона и Оралиус обернулись и увидели целую толпу из бородатых коротышек, часть из которых держали копья. Они встали на колено и направили эти самые копья прямо на богиню. «О, зеленомордое чудовище!» — проговорил один из них, который выглядел более пафосным, чем остальные. «Если ты пришло поработить нас, то даже не надейся. Мы – гордый и свободолюбивый народ». У Силиконы брови полезли на лоб, а левый глаз начал дергаться. «В смысле, чудовище?» – переспросила она, начиная надвигаться на коротышек, которые приподняли копья. «Ну, зеленая, ну, клыкастая, ну, чуть-чуть большеватая, но я же девушка. Имейте уважение, как вы со мной разговариваете?» Тот коротышка, что говорил до этого, обернулся к другому и совершенно обалдевшим голосом проговорил: «Оно еще и женщина», после чего он обернулся обратно к богине. «Мы, гордый народ, и не позволим настолько уродливой, пусть даже и женщине. Хватит!» А в голосе силиконы явно слышались угрожающие нотки, после чего она обернулась к инкубу. «Слушай, сделай что-нибудь, а то я их сейчас и правда». «Да-да-да», сказал тот, расправляя крылья. «Я сейчас срочно слетаю за помощью, найду кого-нибудь, и мы обязательно за тобой вернемся», после чего взлетел и был таков. «Вот тварь», выдохнула силикона и обернулась обратно к бородатым коротышкам. «Совсем ему вас не жалко». «Так что там было про чудовище?» И она угрожающе хрустнула костяшками пальцев, надвигаясь на мелюзгу. «Когда я понял, что лавину нам никак не остановить и не избежать, я нашел глазами Киру. Та уже расправила крылья, но в данный момент переводила взгляд с деда на меня и обратно. Дон Гамбина вообще, кажется, привык, что вокруг него постоянно творится какая-то дичь, поэтому безмятежно полулежал в своей ватрушке, которая неслась прямо к обрыву. «Спасай Карлита!» — крикнул я ей, причем больше в ментальном диапазоне, нежели в звуковом, поднимая его наверх. Так как разговор шел мыслеформами, времени на это почти не тратилось. «А как же ты?» — спросила меня Кира, испытывая, судя по всему, чувство долга, потому что я вернул ей крылья. «Тебя же размажет!» «Не должно!» — ответил я, понимая, что на данный момент ни в чем не уверен, так как лавина взялась совершенно неожиданно и неизвестно откуда. «Я справлюсь», и в подтверждение своих слов показал бицепс, а заодно и глянул на шкалу благодати. «Деда спасай, 5% – это немного. Например, чтобы поставить Игоря на ноги, я использовал практически всю шкалу. Но для того, чтобы уберечь смертное тело среди лавины от гибели, этого должно хватить. Надеюсь, я успел увидеть, как Кира подхватила деда и взмыла вместе с ним в небо. Отлично, остальные вроде бы должны позаботиться о себе сами. Насчет Пожарского и его подручных я, конечно, был не уверен, но у них работа такая. Великий Рандом, помоги», выдохнул я, скорее в шутку, но, снова бросив взгляд на шкалу, обомлел, так как она практически обнулилась. «Или это так не работает?» И тут я провалился. Уж не знаю, что именно сработало, но только я ухнул вниз так, что щелкнули зубы, и это был точно не обрыв, до которого я не долетел считанные метры. Просто провал. Я будто попал в некую трубу, ведущую полого, но уверенно вниз. Только труба была не пластиковая, как в аквапарке, а ледяная. Морозный аквапарк, точно. И тут у меня возникло четкое ощущение аттракциона, потому что совершенно так же я взлетал на горках и ухал в провалы. Я замирал в моменты, когда они начинали сменять друг друга слишком уж резко. Я даже успел расслабиться, полагая, что должен хотя бы получить удовольствие, когда меня вдруг вынесло прочь из ледяного желоба. Но это было полбеды. Со всего разгона я врезался во что-то огромное и лохматое, и волосатое, и вонючее. У меня аж глаза заслезились. Это я что же, к медведю в берлогу провалился что ли? Хм, боюсь, что от такого удара он обязательно проснется. Надо как-то побыстрее. Так, стоп, медведи же не храпят, или храпят? У меня закладывало уши от храпа, но, видимо, мой удар дал импульс к пробуждению этой груды. Потому что, когда я попытался тактически отступить на собственной заднице, это нечто проснулось, пришло в себя и перевернулось. В кромешной тьме я почувствовал, как огромные лапища начали меня ощупывать, а затем прямо напротив моего лица открылся один глаз. В этот момент лапища обнаружила мою промежность, и открылся второй глаз, а затем пещера, в которой я оказался, огласилась радостным ревом. «Мужик, полагаю, что тело Игоря посидело в этот момент, как давно у меня не было мужика. Мама», — проговорил я вслух, чуть заикаясь и все еще пытаясь пятиться, «роди меня обратно». Глава 18. Идти по трассе, где только что сошла лавина, было достаточно проблематично. Дело в том, что под ногами лежала сплошная снежная каша, неравномерно распределившаяся по склону. К тому же существовала опасность, что где-то под толстым на вид покровом образовались трещины и провалы, в которые можно случайно рухнуть. Поэтому Пожарский начал обрабатывать поверхность перед собой огнем, чтобы снег спекся, превратившись в ледяную корку, по которой уже можно было идти, не опасаясь. Магом огня он был не очень сильным, но для того, чтобы сделать себе дорогу, хватало вполне. Он медленно спускался, следуя за пронесшейся тут лавиной, в надежде найти следы уцелевших людей из группы. Для этого пришлось спуститься к краю обрыва и осмотреться уже оттуда. Вообще, он на чем свет стоит ругал себя за то, что не воспрепятствовал Туманову и его спутникам. В процессе спуска уже ничего нельзя было сделать, а вот не пустить их на эту трассу он мог, хотя бы попробовать. Однако смысла сожалеть о том, что уже произошло, не было абсолютно никакого. Нужно было найти уцелевших, или хотя бы трупы. Судя по всему, провалы, открывшиеся под снегом, оказались значительно больше, чем Пожарский предполагал. Несколько раз он едва успевал перенести вес на другую ногу, когда под ним все ухало в бездну, но в какой-то момент не успел, и ухнул в скальный колодец, кляня Туманова и всех остальных в том, что вообще оказался в подобной переделке. На его счастье, спуск оказался неотвесным и без неприятных ледяных препятствий, которые могли бы повредить Максиму Петровичу. Оказавшись на дне расщелины, Пожарский огляделся. Вокруг него было полно снега, а стены покрылись толстым слоем льда. Навыки скалолазания у него, конечно же, имелись, вот только без страховки лезть сотни метров было безумием. Проще уж было вытапливать жолоб, по которому он ухнул сюда. И тут на высоте чуть выше своего роста он увидел вырезанные в скале ступени. Даже не вырезанные, а выплавленные. Он еще подумал о том, каким же уровнем магии надо обладать, чтобы сделать такое. Рядом на стене значилась надпись. Здесь был Дизи, а за последней ступенькой виднелся провал. Ага, пробормотал вслух Пожарский, понимая, что напал хотя бы на какой-то след. Он наставил аварийный маячок на входе в провал, указывая путь тем, кто пойдет за ним, а сам отправился исследовать проход, который явно появился совсем недавно. Алексей Гагарин, недолго думая, позвонил императору. Если Пожарский прав, и это новое сопряжение, то монарх должен знать об этом. Ваше императорское величество, поздоровался он официально, но императору явно не терпелось услышать, что там стряслось. «Давай без этого», — ответил он, выдавая волнение. «Что еще случилось? Есть подозрение, что у нас второе сопряжение», — отрапортовал Гагарин. «На этот раз в горах возле Сочи». «А во», — ответил монарх. «Что ж, давай по старой схеме. Руководишь снова ты». «Слушаюсь», — ответил Алексей. Ему, конечно, было приятно доверие императора, но также он чувствовал, что тот слишком сильно полагается на него, как бы это ни вышло боком. Прибыв в Сочи, он сразу принял руководство спасательной операцией. Кукушат с сосны уже сняли и доставили в ближайший госпиталь. Бывшую трассу оцепили, а соседние перекрыли для катания. По всему спуску отправились спасатели с собаками и специально обученные маги, которые могли определить местонахождение людей даже без сознания гораздо точнее собак. Все пытались найти хоть какой-то признак выживших, но первое время ничего найти не удавалось, даже слабого намека. Но Гагарин не отчаивался, гоняя своих людей по склону. В какой-то момент получилось поймать специальный сигнал. Его передавал маячок Пожарского, оставленный глубоко внизу. Жолоб, ведущий к нему, обнаружился практически сразу. Быстро отобрав подходящих людей, Алексей организовал спуск группы спасателей вниз. На этот раз у них было с собой необходимое оборудование и ресурсы. Кира подхватила Дона Гамбина в самый последний момент. Наверное, еще секунда, и его тоже накрыло бы лавиной. Вот только из всех присутствующих он единственный не обладал никакой защитой от нее. Слабая родовая магия помогала избегать ему пуль конкурентов, но уберечься от подобной стихии у него не вышло бы. «Зачем меня-то?» Он попытался сопротивляться, но только на словах. «Туманова надо было хватать, я бы справился». «И он справится», — уверенно заявила девушка, стараясь держаться так низко, насколько это было возможно. «Уверена, у него есть на это ресурсы». Внизу трассы лавина ушла вбок и сорвалась во вновь образовавшийся разлом, так что последняя сотня метров оказалась в полном порядке. Там-то Кира и опустила деда, так как лететь с ним дальше становилось опасно. Их могли заметить. «Пойдем», — сказала она, беря деда под руку. «Доведу тебя до людей». «Не беспокойся», — ответил он, махнув на нее свободной рукой. «Тут я уже сам доберусь. Оставь меня, лучше ищи наших. Тебе с воздуха будет легче и виднее». Логика в его словах, конечно, была. Вот только насчет виднее. После прохода оползня, все превратилось в сплошную белую поверхность, под которой сложно было что-то разглядеть. Именно поэтому Кира решила полететь к обрыву и исследовать местность там. Она надеялась, что лавина не унесла друзей с собой, но поиски надо было с чего-то начинать. Стена за обрывом больше была похожа на сыр с огромными дырками. Все они выглядели так, словно были рукотворными, а в обрыве появились совершенно случайно, и Кира решила рассмотреть их внимательнее. Но не успела она подлететь к одному из отверстий, как из другого, недалеко от нее вылетел другой крылатый демон. «Помогите! Помогите!» Только он не кричал это, как можно было бы подумать, а шептал, так что Кира едва услышала его. «Оралиус, брат!» — окликнула она его. «Что случилось?» Инкуб до этого момента не замечал ее, поэтому дернулся, когда услышал, и чуть не упал, а затем завис на месте, бессмысленно хлопая глазами. Девушка ринулась к нему и залепила пощечину, подлетев. Действие возымело свой эффект, и Оралиус пришел в себя. «Что там случилось?» Она указала на дырку, из которой вылетел демон, силикона. Выдохнул инкуб и попытался собраться с мыслями. «Я ее держал, потом мы упали, а затем какие-то коротышки к нам пристали. Я улетел за помощью, а вот зеленая богиня попала в беду. Ее, кажется, взяли в плен. Что за коротышки?» Спросила Кира, пытаясь придумать, что теперь делать. «Ты можешь говорить определеннее?» «Куда уж определеннее?» Он широко раскрыл глаза и уставился на девушку. «Там внизу, гномы, и силикона попала к ним в плен. Я боюсь подумать, что они с ней сделают. Нам срочно нужно найти кого-нибудь взрослого и позвать на помощь». «Спокойно», — проговорила девушка, подавив желание еще раз отвесить добрую оплеуху инкубу. «Мы и есть взрослые. Я собираюсь отправиться вниз и помочь нашим. Если ты не пожелаешь составить мне компанию, то я пойду одна». Его совершенно ощутимо передернуло. Было видно, что идти вниз он категорически не хочет, но и отпускать Киру одну тоже. Поэтому он собрался, унял дрожь и ответил. «Я с тобой, сестра». «Не-не-не». Я отползал, вытянув руки вперед, пока не уперся в стенку жилища троллихи. А, судя по всему, это была именно она. Я не готов на данный момент к тесным межвидовым контактам, но эту самку было уже не остановить. «Мужик!» — ревела она, соскочив со своей лежанки и следуя ко мне. «Возьми свою плохую девочку». «Я не могу», — ответил настолько твердо, насколько мог, и тут мне в голову пришла совершенно дикая отмазка. «Я проклят!» «Как так?» — удивилась троллиха и даже остановилась на пару мгновений, но мне и этого было уже достаточно. «Кто посмел проклясть моего мужика?» «О, это произошло давным-давно», — проговорил я, лихорадочно соображая, что говорить дальше и ощупывая стену за своей спиной. «Злая ведьма заколдовала меня при рождении, представляете, и наложила проклятие. И что ж ты теперь?» — прорычала та. «А я не могу теперь вступать в близкие отношения абы с кем», — я пожал плечами, понимая, что очутился в углу и теперь мне, чтобы выбраться, надо как-то обогнуть хозяйку жилища. «Вообще никак. Ну это мы сейчас исправим», — с недоверием прорычала она низко и утробно. «Может, получится снять твое заклятие?» «Нет-нет», — продолжал упорствовать я, поднимаясь в полный рост и с сожалением глядя на пустую шкалу божественной благодати. «Ничего не получится. Единственный способ снять проклятие — это исполнить несколько пунктов пророчества. И чего там в этих самых пунктах?» — спросила она, придвигаясь ко мне еще ближе так, что вонь давно немытой шерсти ударила мне в нос. «Или ты меня дуришь? Да какой там?» Я развел руками, давая понять, что рад бы, но ничего могу сделать. Только чистая любовь и официальное заключение брака смогут помочь мне скинуть проклятие и исполнить свой мужской долг. «Ну, любовь у нас, положим, есть», — проворчала троллиха, оглядывая меня с головы до ног. Причем, с первого взгляда чистая, аки слеза. А вот с браком, она задумалась и смачно почесала себе волосатую подмышку. «Нарекаю тебя своим мужем. Прыгай в койку». «Так не пойдет», — замотал я головой. «Я вообще-то, князь, и без этого не могу. Нужен именно официальный брак. Веди к жрецу, или кто у вас тут? Да черти тебя задери», — с досадой вздохнула хозяйка помещения. «Вот почему не бывает с вами, мужиками, все просто. Хоть бы раз прилетел и сразу ублажил даму. Нет, не бывает такого. Все ломаются чего-то», — бормоча все это и нечто подобное. Она нашла какую-то грязную тряпку и принялась в нее заматываться. С другой стороны, наконец-то, честный мужчина попался. А говорят, что они с неба не падают. А мне вот повезло, упал. Болезный, правда, проклятый, ну что ж делать. Она повернулась ко мне с раскрытым мешком. «Полезай внутрь», — сказала она, ощерив желтые зубы. «Сейчас мигом тебя доставлю к главному. Я предпочту все-таки идти сам», — проговорил я, брезгливо осматривая грязную ткань мешка. «Не переживай, не сбегу. От такой видной невесты никто не захочет уходить». Под горами оказались выдолблены целые тоннели, по которым в ряд могли идти трое, а то и четверо гномов. А вот силиконе приходилось постоянно пригибаться, так как рост торчанки был тут весьма выдающимся. Ее конвоиры, если их можно было так назвать, шли молча, затаив обиду, а то и злясь на рослую зеленокожую девицу. Кто-то тайком потирал фингал, кто-то ощупывал языком новую прореху в десне, а двое хромали из-за жгучей боли в паху. Потому что нечего лезть к богине, особенно когда она не в духе. Она их прямо предупредила, что драться не умеет, поэтому им будет больно. Не вняли. Пусть пеняют сами на себя. Минут через 15 угрюмой ходьбы им навстречу вышла другая бригада. Там гномы были, кажется, еще чуть ниже. «Что у вас тут?» — поинтересовался, видимо, предводитель встречных звонким и высоким голосом. «Почему так рано? И без руды? Да какое там?» — устало ответил один из конвоиров силиконы. «Смотрите, какое чудище поймали. На силу скрутили, еще и огребли благополучно. Вот, ведем в темницу. Какое скрутили-то?» — возмутилась силикона, приподняв правую бровь. «Если бы я вас не пожалела, до сих пор летали бы, как надувные сиськи. Просто ваше упорство не уступает тупости, вот пришлось смириться. Молчи, монстр!» — прикрикнул на нее глава конвоировавшей ее бригады, за что тут же получил леща. «Уй, прекрати!» «Ясно», — ответил гном из встречных. «Мы забираем у вас это, Селина», — подсказала богиня. «Селину?» — кивнул гном и поманил ее пальцем. «А вы идите в забой, вам норму уменьшать никто не собирается, но форс-мажор же!» Попытался возмутиться кто-то из конвоиров, но удостоился только отрицательного знака головой. «Да как так-то?» — добавил кто-то еще. «Мы чуть жизнями не поплатились. Франу вообще, вон, бороду чуть не вырвало. И не форс-мажор, надо жалобу писать. Писать сначала научись», — бросил ему тот, что забрал силикону. «А потом уже рассуждай. Нам еще одну тварь ловить», — возразил на это предводитель той бригады, что встретили силикону и Оралиуса. «Только та еще и с крыльями, так что неизвестно, сколько времени уйдет». «Да что ты придумываешь?» — ответили ему, а затем гном обратился к силиконе. «Ты одна была, или с кем-то?» «С другом», — кивнула та, «только он улетел за подмогой, вряд ли они его найдут». «Ясно», — гном кивнул, словно принял к сведению, а затем блеснул глазами на первую бригаду. «Идите работать, иначе я на вас жалобу напишу». «Понятно», — что-то невнятно бурча, те удалились обратно в забой. Фатия, обернувшись к силиконе, проговорил гном, и тут богиня поняла, что голос больше соответствует женскому, хоть и низковат по человеческим меркам. Они там небось вообще не кирками махали, а выпивали и небылицы рассказывали друг другу, проговорил один из гномов другому, когда они двинулись дальше, или вообще спали. «Мужчины, что с них взять?» — ответили ей. И тут силикона отчетливо осознала, что, несмотря на бороды и сросшиеся брови, теперь ее конвоируют женщины, и она пригляделась к ним внимательнее. Действительно, походка, голос, разговоры, все говорило, что перед ней женщины, только не совсем обычные, что и подтвердилось, стоило им всем зайти в селение. «Смотрите, какое страшилище ведут», — заявил кто-то из зевак, которые буквально стекались к дороге, вышедшие из тоннеля в огромную жилую пещеру. «Как таких земля на поверхность не выплюнет?» «Как раз чита сопровождению», — ответил второй зевак и первому. Бригаде страшилищ доверили конвоировать страшилу, и все в таком духе, как показалось силиконе, а адрес сопровождающих ее гномок сыпались очень уж нелестные эпитеты. «А чего это они?» — решилась она спросить у сопровождения. «Сами-то ничем не лучше». Но те промолчали, лишь поджали губы. «О, бригада уродин!» — крикнула гномка с обочины, которая на вкус силиконы ничем не отличалась от тех, кто сопровождал ее. «А это чудище в вас своих что ли узнало? Вот и прибилось. Слушай, ты», — огрызнулась силикона, которая терпеть не могла любые проявления враждебности по внешнему признаку. «Девчонки, что вокруг меня, на самом деле красавицы, тебе не чета. За пару часов из них такие конфетки выйдут, что вы своим же ядом подавитесь». Встреченная гномка ничего ей не ответила, только глаза выпучила. Зато одна из сопровождающих аккуратно и очень тихо спросила: «Это правда? Ты сможешь сделать нас красивыми?» «Конечно», — отозвалась богиня и склонилась к той, что задала вопрос. «Вы и так красивые, только вам внушили, что это не так, а вы и верите. Чем поклянешься?» Внезапно обернулась к ней предводительница стражниц. «Да чем угодно», Силикона судорожно думала, что может подействовать на этих суровых женщин. «Если не получится, сама сяду в тюрьму». Идет, и строй гномок, окружающих рослую арчанку, вдруг свернул с дороги, ведущей в местную тюрьму, и направился в сторону общежитий, где эти самые стражницы и жили. Им давно надоело, что над ними насмехаются, поэтому решили поверить случайной встречной. Тем более, агрессивной она не выглядела. «Ваша светлость, доброго утра», — услышал в трубке Северский, когда принял звонок от Серпухова. «Как говорится, нет худа без добра, был бобер и нет бобра». «Валентин Семенович», — обратился к нему князь Северский, которого давным-давно выводила из себя привычка Серпухова говорить такими поговорками и пословицами, которых не существует в принципе. «В ваших затейливых словооборотах мне порой сложно уловить суть. Что вы хотите сказать?» «Только то, что туман обычно исчезает, когда восходит солнце», — довольным голосом ответил тот, совершенно не прояснив сути дела. «Я вам сейчас ссылку на репортаж пришлю, чтобы не быть голословным». Северский озадаченно принял ссылку и открыл ее. Начался репортаж откуда-то с горнолыжных курортов. «Сегодня утром», — говорил корреспондент, показывая рукой себе за спину, — «на одной из трасс нашего горнолыжного курорта сошла лавина. Событие это необычайное, потому что совершенно не ясно, каким образом это произошло. По данным сейсмологической службы, в это же время регистрировали подземные толчки магнитудой до 5 баллов. Именно они и могли послужить причиной обвала. К счастью, на трассе почти не было отдыхающих. Среди пропавших без вести числится княжич Туманов со своими людьми и мадмуазель Селина, восходящая звезда нашей светской жизни, недавно прибывшая из другого мира. Они вместе отправились на отдых, закончившийся столь плачевно. На данный момент специалисты не дают никаких прогнозов, но говорят о том, что в подобных условиях выжить довольно проблематично. Северский выключил репортаж, улыбнулся и потер руки. «Как замечательно сработал профессионал», — подумал он, прикидывая, что все это не может быть обычным совпадением, и не подкопаться. Действительно, словно природная стихия. Решив так, он позвонил Пожарскому, чтобы уточнить у него детали произошедшего. Вот только телефон того оказался недоступен. Противный женский голос сообщал, что абонент находится вне зоны действия сети. «Так это еще лучше», — не выдержав, проговорил Игнат Валерьевич вслух, с довольной улыбкой наливая себе горячительного. «Если Пожарского засыпало вместе с Тумановым, то это лишняя экономия. Денег больше платить не придется». Глава 19. «Я шел перед троллихой, а она указывала, куда мне поворачивать. В мешок она меня сажать не стала, но все-таки зорко следила, чтобы я никуда не делся. На ее месте я бы тоже был внимателен, но все же под венец не собирался. Эх, мне бы сейчас всего лишь несколько процентов на шкале, и я бы решил все свои проблемы. Нехорошо это», — вздыхала тем временем троллиха утробным голосом. «А я как-то за своими мыслями совсем не уследил за ходом ее рассуждений, поэтому переспросил, что именно нехорошо. Не то чтобы мне было интересно, но я не хотел пропустить что-то важное, касающееся меня, поэтому предпочел быть в курсе.